Уйдя в задумчивую возню со своей боевой скотиной, мастер Рошаль тем самым возвращал Сварога к документу, изъятому у нурского шпиона. Зачем-то ему нужно, чтобы Сварог прочитал бумагу до конца. Ну, раз нужно, прочтем. Сварогу и самому было любопытно. В него же, как на Таларе, знания не закачали и, похоже, не собирались закачивать. Значит, придется собирать знания по крупицам. Крупицу там, крупицу сям. Донесение тайных агентов — не самый дурной источник знаний, тем более, как понимал Сварог, речь в письме пойдет о нем самом. Ну, всегда же интересно, как ты выглядишь в глазах разведчиков, пусть и нурских. За того ли они тебя принимают, за кого ты себя выдаешь? На чем ты прокололся? Прежде чем дать почитать донесение, в самом начале их разговора мастер Рошаль подвел Сварога к высокому стрельчатому окну, выходящему во внутренний двор замка, и показал автора послания. Нурский шпион был привязан к тележному колесу, приставленному к стене, огромному, в полтора человеческих роста. «Что перевозят на телегах с такими колесами?» — подумалось Сварогу. Не менее полусотни арбалетных стрел сидело в теле пойманного агента Нура. «Ему еще повезло», — сказал мастер Рошаль. «Его не разорвали собаками. Великому князю сегодня не желалось чересчур кровавых зрелищ. Вас не шокируют здешние нравы, мастер Сварог?» «Не слишком». Ну, Сварог-то не соврал. Но почему новый знакомец видит в Свароге человека, способного к излишней впечатлительности? Не иначе тоже за кого-то принимает. Так что его... Но никто не может признать за местного. С этим Сварог примирился. Однако, что совсем не устраивает Сварога, так это вовлечение в местные игры, когда своя, такая близкая к телу, рубашка настоятельно требует, чтобы занимались ею и только ею. А ведь уже вовлекли господа из Гайдара в свои забавы, утопили в них по макушку. Ну, выскочить просто и легко уже не получится. Уже не сможет, черт побери, Сварог взять и бросить клади, да и бравого генерала в придачу. Дескать, сами выкручивайтесь, голубчики. Они успели попасть для Сварога в свои, а своих не бросают. Даже если девчонка играет в какие-то непонятные игры, Сварога не посвящая. Ну, не исходит от нее ни угроза, ни опасность, не исходит. И хоть ты застрелись березовым поленом. По крайней мере, он угрозу разглядеть не может. Вот отыщем тропу, тогда посмотрим. Поэтому придется с мастером Рошалем разговоры разговаривать и подстраивать к его игре свою собственную. — А вы его прежде допросили? — поинтересовался Сварог. — А почему бы, собственно, и не поинтересоваться, раз у них с Рошалем складывается вполне дружелюбная беседа? — Считайте, что да, — загадочно ответил Рошаль. — И неужели он не мог вам пригодиться? Попробовать перевербовать, использовать как приманку, подбрасывать через него противнику ложные сведения? Нурцы, мастер Сварог, ставят верность своему господину выше всех прочих достоинств и доблестей. Это вливается им в кровь с молодых ногтей. Уже само по себе пленение они расценивают как нарушение верности и стремятся, подчас проявляя чудеса изобретательности, покончить с собой до того, как их подвергнут допросу и казни. Нурцы — неимоверно тяжелый человеческий материал, мастер Сварог, почти безнадежный. И потом князь повелел казнить, а мы люди подневольные, — ответил мастер Рошаль и отошел от окна, жестом приглашая Сварога присесть. Помимо двух кресел, сработанных в стиле Гагрантюа и Пантагрюэля, сдвинуть которые с места только им, поди и под силу, из мебели в зале наблюдался лишь небольшой овальный столик, разделяющий беседующих. Его столешницы свободны от скатерти, а равно с тем от крупных и мелких предметов мог бы залюбоваться как любитель изящного, так и охотник. Она представляла собой картину, сложенную по принципу мозаики из разных пород дерева. Результатом кропотливого труда стала охотничья сцена. Некие господа в высоких шляпах, украшенных перьями и птичьими когтями, опираясь на мушкеты, смотрят с холма на то, как внизу конные егеря и собаки загоняют зверя. Весьма примечательного зверя, надо сказать. Сварог определил бы его как помесь длинноногого каймана и тюленя без жировых отложений. Зверь уходит к речке, не видя и не чувствуя, что в засаде за прибрежными кустами его поджидают стрелки. Судя по широкому хвосту и плавникам-ластам, вода для него не менее родная стихия, чем земля. И уж точно вода для него — спасение от людей. Удивленная заинтересованность во взгляде Сварога не ускользнула от наблюдательного мастера Рошаля. — У вас не водилось подобных существ, мастер Сварог? — Увы, нет, мастер Рошаль, — чистосердечно признался Сварог, удержавшись от встречного вопроса. — А где это у нас? Хотелось бы прежде узнать, за кого его держат в этом доме, понять, чего от него ждут, а там уж и подстроить свою игру под чужие планы. Последнего Лаплатова в этих местах видели 80 лет назад, — счел нужным сообщить Рошаль. Слишком вкусное мясо, слишком много целебных свойств приписывали желчи Лаплатова.